Братья и сестры, вы знаете, что очень большая забота в нашем братстве о детях. Многие братья и сестры в вузах были только за то, что занимались с детишками. И в Луганской области такие были, вот, и на Украине были, и у нас на Кавказе. Очень большая забота проявляется о детских воспитателях. Я думаю, вы слышали, едет на семинар детских воспитателей, тот, кто занимается с детьми. Думаю, что часто вам приходилось слышать, как едут на молодежное общение, или когда здесь собирается молодежь. Друзья, слышали, что для родителей собрание. Мы, собственно, сюда приехали только для родительского собрания. Но служитель ваш убедил остаться. Ну, я остался и не пожалел, что и с вами увиделся. Он говорит, что сильно огорчатся те, кто на родительском собрании не были. Что ждали братьев, и вдруг братья уехали. Мы должны были вчера вечером уехать все. Приезжали мы только на родительское собрание. Братья и сестры. И думаю, что у некоторых из вас появлялись такие мысли. Ну что это такое, нам внимание не уделяется никакое. Пожилым людям. Друзья, тем, кто 45, ну, конечно, таких маловато. А в основном наше общение для старшего поколения. Для наших отцов и наших матерей. Для дедушек и бабушек. Я думаю, что справедливо так будет, если с родителями занимается, с молодежью занимается, с детьми занимается, а с дедушками, бабушками тоже бы надо позаниматься. Вы знаете, у нас в Краснодарском крае несколько лет проходят христианские лагеря. В несколько потоков, от 7 лет детей, от 7-8 лет и до 16. С 16 лет молодежь. Вот в прошлом году у нас лагерь был В течение месяца. 4 детских потока, молодежь, а потом родители. Потом завезли на 4 дня отцов и матерей. Вы знаете, это для них праздник был. Можете представить многодетного отца или мать, у которых 10 детей, 11 детей, ходят в лесу вдвоем, как будто они вчера поженились. Друзья, программа была утром собрание, вечером собрание и беседы для родителей, конкретно для родителей, не в общей теме, а для родителей. Когда у нас в церкви услышали, то одна сестра говорит, вот я смотрю, и для детей вы стараетесь, для молодежи стараетесь, по 2 раза в год не меньше собрания, даже для родителей, слышу, стараетесь, а для нас, пожих, как будто мы, говорит, никому не нужный сорт людей в церкви. Говорит, нас бы в лагерь тоже взяли. Я говорю, вы знаете, мы об этом думали в лагере. Вот сидим, у нас несколько служителей беседуем, говорим, ну для всех мы уже делали лагеря, а для старичков не сделали. Нельзя бы что-то придумать для них. Рассуждая, ну если старичков в лес завести, в палатки, то туда надо и электрогрелки, и простые грелки, и горячую воду, и прочее, прочее. Вы знаете, и думаю, скорее всего, беды больше будет, если стареньких завести. И поэтому у нас такие мысли стали появляться. Делать хоть изредка, но общение для пожилых. Для пожилых. Поэтому, друзья, вот такое общение мы сегодня и усмотрели, чтобы здесь сделать. Здесь сделать. Вы знаете, смотрю, что это крайне необходимо. Необходимо, потому что в некоторых церквах основной состав не молодые, а пожилые. И ведь это хорошо, когда в церкви есть дети, молодежь, средний возраст и пожилые. Друзья, это очень хорошо. Очень хорошо. Но надо, чтобы у нас пожилые, они тоже знали свое служение в церкви, свое дело. И для этого в Библии много написано, друзья. Хотя никогда практически отсюда не проповедуется. Вот даже сегодня было собрание, ну практически для пожилых конкретно, лично ничего не сказано, кроме того, чтобы свято жить и в любви быть непорочной. Это для всех, друзья. Но есть же отдельная пища и для пожилых, и для молодых. Есть конкретно написано для детей, для мужей написано, для жен написано отдельно. Отдельно написано для юношей, для девиц написано. И отдельно написано для старцев. Есть, друзья, или нет? Братья и сестры, вот в Священном Писании, в основном книга Библия носит, в ней 66 книг. И в основном книги носят имена мужчин. Обращали внимание? Даниила, Еремия и так далее. Исаия. Но две книги в Библии носят имена женские. Знаете вы эти книги? Есфирь и Руфь. Друзья, я вам скажу, что это прекрасные книги. Книги, которые очень многие любят. Книги исторические. Книги, которые Бог усмотрел, угодно было Духу Святому, чтобы они носили женские имена. Друзья, это книги, которые являются наставлением и для молодых сестер, и для пожилых сестер. Но особенно для молодых, для пожилых книга Руфь. Для молодых, больше для молодых, это книга Есфирь. Прекрасные книги, друзья, которые учат, как правильно жить. Друзья, вот нам бывает приходится беседовать с молодыми родителями или с сестрами, с молодежью, даже не родителями. Увещеваем их и говорим, особенно те, кто только в брак вступили, бывает трудностью со свекровью. Говорим, тебе надо быть как Русь. Вы знаете, что она говорит? Обычно. Она говорит, а свекрови моей надо быть как Наимень. Скажите, вообще, с кого бы в первую очередь надо потребовать? С Наимени, друзья, с Наимени. Думаю, что если бы не было Наимени, не было бы Руфи. Можете согласиться, друзья? Можем такую мысль допустить. Братья и сестры, какая прекрасная личность Наимень. Хотя видим, что и поступки у нее были неправильные. Но она и сама осознает. Чем вам Наимень нравится? Сестры, пожилые, чем вам Наимень нравится? Любящие Бога. Еще. Любящие невесток своих особенно отличаются. Еще. А? Поведением. Видно, что у нее добрый такой характер. Добрый характер. Смирение, друзья, смирение и вот такая честность. И даже строгость к себе и справедливость по отношению к Богу. Вот я немножко прочитаю о ней из книги Руфь. Книга Руфь, вторая глава, когда она возвратилась, это 20 стих. Весь город пришел в движение и говорили, это Наимень. Она сказала им, не называйте меня Наименью, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Наименью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье? Друзья, правильно понимает? Правильно понимает, друзья. Конкретно говорит. Не называйте Наименью, то есть приятное, называйте Марою, то есть горькое. Почему? Потому что было, когда мы отсюда вышли с достатки, все было, и муж был, и сыновья были. А возвращаясь теперь, ни мужа, ни сыновей, с одной снохой. И то милость Божия. Друзья, видим, что эта женщина очень добрая. Она своих снох называет не иначе, как дочь. Сестры, вы своих снох так называете? или чаще по имени. Вы знаете, я с одной сестрой еду, в машине брат везет, пожилая сестра. Говорит, брат, а я за всю жизнь свою невестку не назвала дочерью. Я как же вы обращаетесь? По имени. Да я, говорит, и сына своего сыном не называю. А как же? По имени. Братья и сестры, я встретился с одним братом молодым, который говорит, он стал членом церкви у нас только в прошлом году, хотя христианская семья. Ему, по-моему, 22 или 23 года. Он говорит, отец мой, верующий отец, за всю жизнь меня не назвал сыном. Ни разу не назвал. Можете представить такую семью? Я вам не сказку рассказываю, друзья, я рассказываю то, что есть в наших рядах. Дорогие друзья, от этого очень много зависит. Как мы называем? Или теща, тесть, или мой папа и моя мама. Это же лучше звучит, друзья, чем, например, моя теща будет говорить, это зять. Друзья, гораздо лучше и теплее, когда она будет, это мой сын. Друзья, мне приятнее так. И думаю, что окружающим. Поэтому, сестры, старицы, как мы называем своих снох? Как мы называем своих невесток? Может быть, не добрыми теплыми словами, а холодными, чуждыми словами, чуждыми даже христианского лексикона. Друзья, я хотел бы обратить еще на одну прекрасную черту характера Наимени. Она заботится о своих одиноких невестках. Вы знаете, даже не свойственно. Я знаю, что обычно мать сына, сын, который ушел в вечность, она, невестка, если спросит, мама, как бы ты мне посоветовал, живи, как я, проживешь, ничего страшного, проживешь и воспитаешь. Скорее всего, так. Сохрани верность мужу твоему, и все, это лучше. Друзья, эта женщина совсем по-другому мыслит. Она заботится о том, чтобы ее снохам было хорошо. Ее снохам, чтобы было хорошо, друзья. Заботимся мы или нет? Дорогие братья и сестры, Священное Писание очень много говорит. Я совсем немножко, немногих текстов коснусь, которые нас с вами учат правильно жить. И именно нас с вами, друзья. Послание Титу, 2 глава, я читаю с 1 по 5 стих. Написано, «Ты же говори, что сообразно здравым учением». Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении. Чтобы старицы также одевались прилично святы, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Это слово для молодых или для пожилых? Для пожилых, друзья, для нас с вами. Для нас с вами, здесь собравшихся. Друзья, написано, ты же говоришь, что сообразно здравым учением. И начинается, чтобы старцы были бдители. То есть, друзья, мы говорим, что сообразно здравому учению. Мы не выдумали. У нас не надутая какая-то программа, вот для старичков нам надо что-то на шкрипте. Нет, друзья, шкрипте не надо. Открывай Священное Писание и читай. Вот написано, чтобы старцы были бдительны. Пожалуйста, братья пожилые, поясните мне, что значит быть бдительным? Написано, чтобы старцы были бдительны. Крайне внимательны, друзья. Переводится слово «бдительны» – крайне внимательны. такие у нас старцы или нет? Или только бдительные, чтобы почтальона не прозевать, когда она пенсию несет? Бдительность где-то проявляется очень серьезно. Но, друзья, мы говорим о жизни в церкви, чтобы наши дедушки были бдительны, чтобы старцы были бдительны. То есть он очень внимательный. Что-то не пройдет неверное, неправильное, ни в церковь не пройдет, ни в семье там, где он находится. Ну, например, один пример. Старичок смотрит, как его дочь наказывает внука, своего сына. И смотрит, что она его шлепает, да шлепает, просто легонько шлепает, и все, он заслужит наказание шлеп. Он обращается к ней и говорит: ты знаешь, что наказание – это событие, а не шутка. То есть он оказался бдительным. Дочь берет своего сына, ведет его в другую комнату и наказывает его, делает ему событие, а не шутку. Наказывает серьезно. Понимаете, друзья, старец оказался на своем месте. Научил дочь, как правильно поступать, чтобы старцы были бдительны. Дальше написано «степенны». Что значит «степенны»? Серьезно, согласен, друзья. Степенны, то есть серьезно еще. Братья и сестры, это вам написано. Вы должны знать. Степенны. Не порывистые такие, не легкомысленные. Степенны, друзья, выдержанные. Выдержанные, серьезно важные, еще поясняет толковый словарь, серьезно важные, выдержанные, непорывистые, серьезно важные. То есть они ко всему относятся серьезно. Это не такой человек, который всему улыбается, как молодой юноша или девица. Дорогие братья и сестры, Бог учит, чтобы наши старцы были и бдительны, и степенны. Не такой старый, что на членском расшумелся, что и слюна брызжет у него, и все, и все. Нету степенности никакой. Или расшумелся на внучат там, так что и борода у него трясется, а он шумит на них, кричит. Какая там степенность? Дорогие братья и сестры, чтобы старцы были степенны, целомудренны. Вы знаете, читаешь и думаешь, ну неужели старцам надо быть целомудренным? Друзья, у нас в феврале были библейские курсы, и мы с братом-служителем молодым стоим во дворе. Подходит брат, кандидат в диаконы, пожилой уже, где-то ему, наверное, 63 или 64 года. И говорит: братья, вы знаете, что и в старости люди способны влюбляться так, как и в молодости? Мы говорим: неужели? Ну, мы оба молодые служители. Вот вам, молодым служителям, надо это знать. Вы сталкиваетесь со всякими ситуациями. Неужели? Он говорит: я этому пример. У него первая жена умерла, он решал второй брак, вопрос, и молился. И он говорит: я так влюбился, что 40 суток был в посте. Рядом со мной брат говорит: неужели? Я, говорит, слышал, что 40 суток. Неужели вы 40 суток не ели, не пили? Он говорит: не ел и не пил. И даже еще работал. И даже еще, друзья, я сколько пока не столкнулся с ним, я понимал, что невозможно 40 суток пробыть без воды. Хотя я за Моисея читал, за Иисуса читал 40 дней, 40 ночей. Моисей прямо говорит: ни воды не пил, ни хлеба не ел, ни воды не пил. Братья и сестры, возможно, возможно. И поэтому Библия предупреждает, чтобы старцы были целомудренны. Знаю, в нашу церковь приехал один брат, старичок, такой с белой бородой, старичок, по-моему, ему 71 год был или 72. Но я был тогда еще, это лет 10 назад было, я был совсем молодой. И он к одному брату, проповеднику, подходит и говорит: брат, я хочу, чтобы ты мне жену нашел в вашей церкви. Тот брат такой находчивый был, друзья, иногда удивляюсь его находчивости. Он говорит: ты знаешь, за брата я еще как-нибудь сойду, но за свата никак не сойду. И все. И больше этот брат уехал в другую церковь искать себе невесту. Братья и сестры, пожилые, хочется, чтобы вы хорошим примером были и в вопросе целомудрия. В этой главе, по-моему, 4 или 5 раз встречается слово «целомудрие». Начинается оно со стареньких. Чтобы старцы и старицы были целомудренные. Друзья, целомудрие, чтобы и в словах, и в мыслях. Ну, я вам скажу, мне месяца 2 назад пришлось встретиться с случаем, когда одну сестру мы решали вопрос членства. Она была отлучена. Отлучена в другом крае и в другом городе. И оттуда отлучена и переехала к нам. Она надеялась, что мы не посчитаемся с решением, говорила, что неправильно то было решение. Нет, мы разобрались, мы говорим, вам надо только в той церкви восстанавливаться, каяться и восстанавливаться. Ей, по-моему, если я не ошибаюсь, 82 года. Всю жизнь она так и осталась, замуж не выходила. Что вы думаете, друзья? 40, больше, 50 лет, даже 50 с чем-то, она член церкви. И на последнем, 51-м году, оказалась отлученной. Как вы думаете, за что? Область нецеломудрия. Образ нецеломудрия. Не в блуд впала, друзья, нет. Она возвела клевету на брата руководящего, там пресвитера нет, где она была, руководящего, что он после собрания там с регеншей обнимался. Вы знаете, когда церковь это разбирала, ее увещевали. Да нет, когда это было? Установили, что тогда, когда она говорит, не было этого. Этот брат вообще лежал больной. Он 5 дней не ходил в собрание, лежал больной. Друзья, ей уже показалось. Ее за клевету и отлучили. Увещевали, друзья, не хотели старицу. Увещевали, нет, и все. И потом я уже участвовал в ее приеме, друзья. Все же ее приняли в члены церкви. Вот. Когда она покаялась, признала, что это дьявол меня попутал. Друзья, на какой почве? Я понимаю, что хоть и оставалась девою, мысли эти ее будоражили, а на старость оно выходит. На старость оно выходит, друзья. Почему? Потому что Библия говорит, что почитайте наставников ваших и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере им. То есть Библия разрешает подражать наставникам нашим только тогда, когда мы увидим и конец их жизни. Потому что старость – это показатель того, что было в прошлом. Друзья, 2 случая. 2 старичка. Один попал под поезд, отрезало ноги. Приходит молодежь его посещать, а он, находясь в бессознательном состоянии, то есть друзья, ну, ему помощь оказали, и все, в больнице. И он находится дома. Дома. Боли ужасные, находясь в бессознательном состоянии, молится. Вот молодежь пришла его посетить, а он молится, молится, молится. И другой случай, другой старичок, который в церкви благочестивый, вид у него был, даже был проповедник. Но потом к старости, по-моему, болен он был. Тяжелая болезнь, ну, рак или еще что-то у него было. Физические боли очень ужасные были. Приходят его посещать, и он сквернословит. Можете себе представить, друзья, в бессознательном состоянии сквернословит. Один молится в бессознательном состоянии, другой сквернословит. Почему? Показатель того, что было в прошлом. По-видимому, эти скверные слова у него в разуме были, в мыслях. И тогда, когда контроль разум теряет, подсознание показывает, что внутри. Библия говорит, от избытка сердца говорят уста. Один молится, а другой ропщет, негодует и сквернословит. Братья и сестры, бывает, мне один брат рассказывает, говорит, на заводе, где он работал, вибратор, вибростол. Понимаете такое, друзья, когда сито такое. И вот, говорит, он ремонтировал, он слесарь был, ремонтировал этот вибростол, а другой шутник из неверующих включил вибростол. Этого брата как начало трясти, он кричит, выключи, тот смеется, и другие хохочут, им интересно. Этот кричит, выключи, тот... И тот выключил только тогда, когда этот брат заматерился. Заматерился, друзья. Сердце было в трудных обстоятельствах, оно вышло наружу. Поэтому, дорогие братья и сестры, Библия учит, чтобы старцы были целомудренны. Целомудренны, друзья. Чтобы вопрос целомудрия – это целое правильное нравственное отношение по отношению к другому полу. Бывает в старости старцы, друзья, ну вот особенно неверующий мир, пожилые, друзья, они глазами поедают девушек или женщин. Силы нет ничего, они глазами различные мерзости, сквернословия или в адрес их различные мысли негодные и слова. Друзья, чтобы мы были целомудренны, Библия учит, чтобы старцы были целомудренны. Друзья, есть случаи, когда в старости даже заблуд наказывают. Даже заблуд наказывают стареньких людей. Поэтому написано, ты же говоришь, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении. Друзья, здравость, то есть трезвость в вере. То есть Библия говорит, они в старости сочны, плодовитые и свежие. В старости сочные, плодовитые и свежие. Почему? Потому что с молодости это накопили. Накопили. И в чем их сочность, плодовитость и свежесть, друзья? Вы не помните из 91-го псалма? В чем их сочность? Написано, что они сочные, плодовитые и свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Вот в чем их сочность, плодовитость и свежесть. Что они в старости способны возвещать о Господе, напоминать о Господе тем, которые не знают. Ну, наверное, у многих стареньких есть неверующие дети или родственники, с которыми приходится встречаться. И Библия говорит, и в старости сочные, плодовитые и свежие. Значит, чтобы здравы в вере, в любви, в терпении. Друзья, неприятно смотреть, когда старенький человек легко огорчается, легко вспыхивает. Но в одной церкви пожилой старичок, уже 85-й год, к проповеди рвется самым ужасным образом. И братья-служители в той церкви, они ему редко дают слово. Редко дают слово. Потому что, друзья, уже прочитать не может. Настолько немощный, прочитать не может. Текст, знакомый текст, он слова, друзья, абсолютно другие даже по смыслу ставит. Ну и жалея его, берегут его, редко ему дают слово. Я как-то смотрю, он огорчился однажды, спрашиваю его, в чем дело. Он говорит, первый раз вижу, встречаясь с таким, чтобы старцу на праздник Пасхи не дать слова. Друзья, вот так бывает. Так бывает, что сильно хочет говорить, а силы уже нету. И если поступают другие с ним снисходительно, с любовью, он это не понимает. Терпения не достает. Ни любви, ни терпения. Чтобы старцы, написано, чтобы старицы также одевались прилично святым. Сестры, ответьте, пожалуйста, почему написано, чтобы старицы одевались прилично святым? Казалось бы, надо, чтобы молодым... Вы знаете, я иногда читаю, вот молодую сестру вижу, она неприлично одевается. Беседую с ней. Она говорит, это написано, вот этот текст читаю, она говорит, это написано старцам. Вы знаете, какие грамотные сейчас сестры? Не всегда служители словом их достанет. Это написано сестрам. Ты мне прочитай, где молодым написано, а это написано старикам. Старицам написано. Сестры, ответьте, пожалуйста, мне на вопрос. Почему старицам написано, чтобы старицы также одевались прилично святым? Первое, старицам обращено на одежду. Неужели у вас есть склонность в одежде какой-нибудь вычурности? Или это ошибка в Библии? Сестры, может, ошибка? Вот я думаю, что больше бы надо молодым это. Друзья, на стариц смотрят. Смотрят и средний возраст, и родители. Вы уже в основном не родители. Вот по возрасту, то есть не способны уже рождать, а уже внучат. Присматривайте, нянчите, заботу проявляйте другую. Хорошие советники для молодых семей. Но вот Библия говорит, чтобы старицы одевались прилично святым. Вы знаете, не случайно. То есть в Библии нет ни одного случайного слова. Друзья, если будем вникать, мы с вами согласимся. Вот особенно лето подойдет, друзья. Лето подойдет. То посмотрите, как одеваются старицы. Вы знаете, я был еще подростком, помню, как два брата увещевали одну сестру-старицу. Я проходил, и то, что услышал, я сейчас вам скажу. Они говорят, негоже, так что ты в таком платье пришла на собрание. Она вот в таком платье пришла. Крем-жижетовые или крем-дешиновые они раньше назывались. Вот те прозрачные платья такие. Друзья, увещевает, она что-то откажет. Я думаю, действительно, Слово Божие обращает внимание, что если нас к старицам это написано, то тем более молодые к этому склонны, друзья. Даже старицы склонны одеваться как-нибудь так, чтобы чем-то показаться. Чем-то показаться. Сестры, написано в Библии, чтобы одевались как прилично святым. Я вам скажу, хочется, чтобы это мы с вами выполняли. Чтобы не были нарушителями этого слова. Чтобы приличная одежда была на наших бабушках, на старицах, на молодых и на молодежи. А мы можем быть примером. Это и по отношению ношения шапок там и так далее. Как прилично святым. Друзья, пусть Господь нам поможет, слушая это слово, проверять свою жизнь. Не были клеветницы. Не порабощались пьянству. Тоже ошибок нету, друзья. Нету в Библии ошибок. К старости, вы знаете, способность говорить клевету. Друзья, клевета – это не только неправда. Есть у некоторых понятие «неправда» – это клевета. Друзья, я смотрел в словаре, клевета – это бывает и правда, произнесенная с целью очернить другого. То есть когда-то в жизни у него было плохое, и теперь я это вспоминаю. Вот тогда у тебя это было, и у того было. Видишь, он какой? Друзья, клевещем. Клевещем. Клевета откуда исходит? От дьявола написано, он клеветник, братья. Поэтому, братья и сестры, к старости особенно, накопленный опыт за жизнь, свои понятия, они так и бывают, выливаются в клевету, ворчание, недовольство и так далее. Чтоб не были клеветницы, не порабощались пьянству. Друзья, ну это особенно удивительно для меня. Ну неужели так? А я такой вопрос задам, друзья. Вот вы, проживший опыт, уже, наверное, есть и 40, и 50 лет, и 60, наверное, члены церкви. Вот вам за вашу жизнь приходилось встречаться с вопросами, когда в церкви наказывали за пьянство? Думаю, что приходилось. Не так часто, но приходилось. Друзья, у меня следующий вопрос. А кого наказывали, молодых или пожилых за пьянство? Как вы помните? А? Пожилых, друзья. Я в своей жизни помню примерно три случая. Вот как я член церкви, 25, по-моему, или 27 лет, я точно не считал, сколько я член церкви. Я помню примерно три случая, когда в церкви наказывались за пьянство. И все эти три случая были пожилые люди. Один случай, с которым мне пришлось недавно встретиться, человек тут на замечании, который понемногу выпивает вино. Положение очень большое занимает в обществе, друзья. Все директора большого краевого города его друзья, и поэтому с ними бывает, И иногда не отказывается от стопочки, от член церкви. Когда это было узнано, мне пришлось участвовать в разборе его дела. Вот он молодой, лет около 40. Это единственное. Вот есть 4 пожилых, один молодой. Поэтому, друзья, скажу, что, скорее всего, склонны к тому, чтобы оказаться наказанные за пристрастие к вину пожилые люди. Пожилые люди. И поэтому написано «непристрастны к вину». Может быть, у нас это очень странно слышится, друзья. Но Библия написана для всех народов. И если в Молдавии, например, зарплату выдают вином, то бывают некоторые, кроме лечения, Библия разрешает вино употреблять только на вечерю и при болезни. В целях медицины. Друзья, ну настойки, на спирту там и прочее. Это и среди христиан это практикуется. Но выпивать для аппетита по 10, 15, 50, 100 грамм и так далее, друзья, это неприемлемо среди христиан. И поэтому написано, чтобы не порабощались пьянству. Дальше, друзья, это в отношении личного хождения. А дальше написано. Учили добру. Друзья, я хочу вам напомнить, и Слово Божие, что Бог старичков и стариц в церкви поставил для того, чтобы они учили добру. Это вы должны делать. Это не только пресвитер должен делать. Не только диаконы должны, служители должны делать это. Это должны в церкви трудиться наши пожилые братья и сестры. Учить добру. Кого учить, друзья? Написано, чтобы вразумляли молодых. Братья и сестры, вы это делаете или нет? Если делаете, слава Богу, если не делаете, надо с сегодняшнего дня постараться это делать. Вразумлять молодых. И что в первую очередь делать? Вразумлять. Любить мужей, любить детей. Сестры, делаете вы это или нет? Вы простите меня, что я задаю вопросы. Я не ожидаю ответы, просто задаю вопрос, чтобы вы заострили на этом внимание. Если учим молодых любить мужей, выполняем свое служение в церкви. Если любим молодых, любить детей, выполняем. А если я не делал, если я только пришел на собрание, послушал и ушел. И чаще всего пожилые, друзья, бывают на одном собрании утреннем, а потом по физическому своему состоянию не могут приехать. Сестры, как хорошо, если бы вы и в собрании успевали это делать, и посетив кого-то, посетить какую-то молодую семью и подсказать сестре. Смотри, друзья, почему об этом сказано? Не написано, учи там ее шить, вышивать или варить, или еще. В первую очередь, любить мужей. Друзья, бывает так, что вот на браке очень любят друг друга. Началась жизнь, любовь притухает. И как хорошо, вовремя подойдет пожилая сестра, опытная сестра, и скажет, муж-то у тебя хороший, люби его, люби его. Может быть, еще что-то подскажет. Одна сестра пожилая, другой говорит, вот я смотрю, ты очень с мужем строго держишься. Ну, может, говорит, это на собрании так, и не подойдешь к нему, и не улыбнешься. Она говорит, я тебе советую, вот дома, когда вы придете, ты расслабляйся хоть немножко, хоть проявляй к нему ласку и внимание. Когда она мне рассказывает за эту семью, сестра, я говорю, слава Богу, как хорошо вы делали, как хорошо, побольше бы таких сестер у нас было. Друзья, я знаю эту семью, немножко холодок от жены, и она это увидела. Но вы-то больше знаете, друзья, вы же больше знаете, чем мы знаем, служители. Вы же жизнь прожили, вы знаете даже уже по одному тому, как они зашли, например, молодая пара зашла, вы уже знаете, кто чем дышит, друзья. Вот почему на вас возлагает Бог эту ответственность, чтобы учили молодых любить мужей, любить детей. Друзья, только такой порядок. Я вам скажу, что любовь у некоторых молодых жен остывает мужьям только потому, что появляется ребеночек. Я думаю, вам это понятно. Появился ребенок, все. Мать, друзья, не успел он повернуться на своей постели, мать уже вскочила. Не успел пискнуть, Маша уже около него. А муж и неухоженные без внимания, друзья, в мире расходятся. Часто по этой причине. И даже детей ненавидят некоторые мужья только потому, что жена к нему особое внимание обратила, а к мужу повернулась спиной. Дорогие братья и сестры, Бог призывает вас быть на своем месте, беречь церковь, беречь молодые семьи и заботиться о том, чтобы дружные семьи росли, любящие друг друга. И большое дело в этом, вклад в это вносят сестры, дорогие старицы, и братья. Друзья, я увидел парочку недавно, в январе у них был брак, и смотрю, они зашли на собрание, вот. И он себе разделся, пошел, она себе, но только брак, у них месяц прошел, как брак, или полтора, и такое невнимание жене. Я к нему подхожу и говорю, обоим, он говорит, а почему ты так? Он говорит, а в моей церкви этого не поймут. Не пойму, чтобы я взял жену, пальто жены и повесил, помог ей раздеться или помог одеться. Не пойму. Я говорю, а лучше, если бы ты делал не так, как понимали бы люди, а как понимал бы Бог. Бог учит мужа оказывать жене честь. А он с первых дней забыл жене честь оказывать. Друзья, взять пальто и повесить, я вам скажу честь. Или помочь одеться жене. И хорошо, когда вы, имеющий опыт, наставите таких. Наставите. И мужей надо наставлять, друзья. И жен надо наставлять. И в первую очередь, чтобы они любили мужей. Друзья, вы знаете, что в Священном Писании нет повеления «Жена, люби мужа своего». А жену есть повеление «Мужья, любите своих жен». И даже не однажды написано. Почему? Жене написано «Жена, да боится мужа своего». Друзья, она любовь свою делом должна подтвердить. Бояться мужа. А косвенный текст написано, чтобы пожилые учили молодых любить мужей. Прямого текста не написано, прямого повеления нет. А косвенный текст написан. То есть, друзья, вы должны эту любовь приумножить между ними. И наставить жену любить своего мужа. И это ваша задача. И не складывайте ее на других. Ни на служителя, ни на других. Так написано, это поручение вам, сестры, и вам, братья. Быть целомудренными. То есть я думаю, что та сестра и брат, который пожилой, сам целомудрен, он научит и другого быть целомудренным. Согласны, друзья? Если сам не целомудрен, никогда не научит другого, друзья. Не сможет научить. Поэтому надо самим быть целомудренным и учить других быть целомудренными, чистыми. Друзья, на эту черту проявления характера или жизни физической хочу обратить внимание. Недавно мне пришлось в одном городе проводить родительское собрание. И когда кончилось родительское собрание, служитель этой церкви встает и говорит, братья и сестры, подождите, не расходитесь, я еще хочу кое-что сказать. На этом собрании были собраны и родители, и дедушки, и бабушки. Он говорит, я хочу в основном сказать бабушкам и дедушкам, что некоторым старичкам и старушкам надо особо обратить внимание на свою одежду. Говорит, есть с некоторыми невозможно сесть рядом. Братья и сестры, я сижу и думаю, ну надо же, как служитель оказался на своем месте. Воспользовался тем, что здесь нет ни детей, ни молодежи, и он говорит то, что необходимо, например, пожилым людям. Здесь написано «быть чистыми». Друзья, ну вы же сами знаете, что бывает, что у некоторых уже и одежду давно надо заменить. Бывает запах прелого или еще что-то. Если сильно потеет тело, чаще надо менять одежду, белье. А бывают некоторые вот в том, что ходят дома неделю, потом сверху одели чистенькие кофточки, платочки, повязали в собрание. И думают, что все в порядке. Не в порядке, друзья. Не в порядке, это дом Божий. Дом Божий, поэтому сюда должны идти и заботиться. Почему молодым это не сказано? Друзья, я вам скажу, что молодые очень заботятся о том, чтобы почаще мыться, почаще там зубы чистить. А старенькие думают, да на меня никто не смотрит. Кому я там нужна? Некоторые так рассуждают. Друзья, потому Бог сегодня нам с вами напоминает, чтобы быть самим чистыми и учить других быть чистыми. Одного старичка знаю, друзья. Помещение в доме, церковь примерно душ 35. Станица, большая станица. Друзья, как зайдет только он в собрание, сразу слышно, что это брат-животновод. У него две коровы, и, друзья, думая, что он в том белье, в котором ходит, он в нем и пришел на собрание. Только сверху одел чистый костюм. А он запах, друзья, сразу. Дорогие друзья, ни в коем случае нельзя этого допускать нам с вами. Быть чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Быть попечительными о доме. Друзья, я думаю, что пример попечения должны, конечно, показывать старички и старушки. Быть попечительными о доме. Вы знаете, что к старости человек становится чаще всего жадней. Согласны вы с этим или не согласны? Или я возвожу на этот возраст обвинение? Друзья, согласны. Вот мы по другим можем видеть, может себя даже не, может честный человек и себя видит, друзья. Жадней почему-то становится к старости. Один брат пояснял, служитель тоже пояснял, он говорит, по-видимому, скупой был в молодости, а в старости жадный. Она идет по возрастающей. Скуповатый был в молодости, то скуповатый к жене. Есть такие мужья, что жене по графику, там, как это сказать, по таблице выдает и крупы, и прочее, или деньги выдает, и спички даже, и прочее. Братья и сестры, к старости обязательно выльется в жадность. И знаете, какую жадность? Такая жадность, что вот у нее консерваты есть закрытые банки, крышками, поржавели уже. А есть другие семьи, у которых нету. Братья и сестры, я вам рассказываю то, что, с чем встречался. Не то, о чем думаю, а с чем встречался. Многодетная семья, просто они и сами так бедненькие по себе. И средств у них не хватает. Он работает токарем в колхозе. Зарплату задерживают, и обычно трудно. Они закручивают себе на землю, но им не хватает. Не хватает. Думаю, как хорошо, если бы вот такая бабушка или дедушка, имеющий с ржавыми крышками банки у себя в подвале, взял бы, да и понес в такую семью. Друзья, хорошо, когда это делается. Я знаю, что делается это среди христиан. Друзья, хочу, чтобы больше делалось. Говорю это для того, чтобы мы с вами пересмотрели. Я недавно с одним братом беседую. Сидим мы с ним, работаем вместе. Он уверовал из мира. Разведенный. Жена развелась с ним, как он уверовал, и не хочет жить. Он работает дворником. Но на это время работы нет. Ему сказали, работа будет только вот с 1 апреля. А я в конце марта с ним сижу. Я его спрашиваю, у тебя деньги есть? Живет один, через стенку живет отец с новой женой своей, с мачехой. Живут сами. Они этого специально не кормят, ничего. Ты уже взрослый, ему, по-моему, или 25, или 26 лет. Ты уже взрослый, сам должен себе добывать хлеб. Я его спрашиваю, у тебя деньги есть? Он говорит, 6 рублей. Я думаю, 3 булки хлеба. На 3 булки хлеба есть. Спрашиваю, а есть какая-нибудь консервация у тебя? Варенье, повидло или, может быть, сало, огурцы? Он опустил, говорит, ничего нет. А я думаю, как хорошо, если бы не я его спросил, а кто-то из братьев и сестер моих пожилых, который матерями нам является, подошла бы и спросила, Саша, как ты живешь? Я знаю, ты живешь один, может быть, у тебя водичку нечем закрасить. А у меня банки, не знаю, куда девать. Я видел, соседка неверующая у нас, когда уродила абрикоса у нее, она даже не один десяток, наверное, банок с подвала достала, снимала крышки, выливала на землю, а потом закручивала новый урожай. Но это неверующие, друзья. Может быть, верующие до такого не доходят, но то, что ржавеют крышки, пропадают продукты, такое бывает. И только потому, что скуповатый человек, жадный, он не видит нужды других. А Библия говорит, чтобы учили добру. Учить добру может тот, кто сам делает добро, друзья. Поэтому пусть Господь поможет нам с вами к старости особенно, друзья, не быть любостяжателем, не быть жадным. Может быть, и по одежде, друзья. Знаете, как вот умирают некоторые старцы? Умирают у них полные шифонеры одежды. А потом их дети, вы знаете, как обращаются с этим? Что бывает? Бывает, раздадут немножко, чаще на свалку или костер великий устраивают. И жгут подряд все. Знаю одну семью, у которой много было посуды крупного масштаба, больших кастрюль, больших чашек. И когда церковь образовалась, объявили в собрании, братья и сестры, может, кому-то не нужны большие кастрюли, чашки, вы принесите в собрание. А потом мне пришлось быть на похоронах в этой семье. Последним старичок умер, член церкви. Даже диакон той церкви. И смотрю, и большая посуда висит на стенке. Большие чашки, большие кастрюли. Думаю, а в церкви не достают. Чаще всего церкви растут, друзья, церкви не достают. Куда теперь эти молодые денут? Все неверующие родственники. Все неверующие родственники. Куда они денут, друзья? Чаще всего просто выбросят на свалку или еще куда-то. Хорошо бы старички к старости могли бы то, что имеют, разумно распределять, чтобы оно было в пользу кому-то. Друзья, может быть, многодетная семья, может быть, церковь нуждается в этом. Как хорошо, если бы мы с вами оказались разумны в распределении и посуды, и одежды, и лишних вещей. Друзья, чтобы потом не было ссор между родственниками, кому что достанется. Разумно, друзья, думать о своей церкви в первую очередь. Все же родство по крови Христа выше, чем родство по плоти. А чаще бывает так, что о своих родных родственниках по плоти заботятся больше, чем о своих родных по крови Иисуса Христа. Братья и сестры, хочу обратить внимание, вот здесь написано, быть попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, добрыми. В собрании бывает, что ходят дети иногда, маленькие дети. У нас в церкви их называют беззаконники. То есть ребенок, который только научился ходить. Бывает, что мать сидит там с ним. Бывает, вырывается из рук, к папе пойду. Она его отпустит. А он к папе не дойдет, а тут пройдется и назад вернется. А кто-то сидит и недовольствует. Поприводили детей. И ладу им не дадут. Сестры, надо быть терпеливыми, снисходительными к ним. К детям прекрасно, когда в собрании дети. Вы знаете, мне пришлось в октябре, послали братья в Азербайджан посетить церкви, когда у них началось там вот гонение, газ обрезали, свет. И мы с одним братом поехали в одну церковь, в Ивановскую, и там членов 120. Но членов, друзья, в основном пожилой состав. 120. Я зашел в собрание, почти все пожилые сидят. Почти все пожилые сидят. И вы знаете, прискорбно немножко стало за церковь. Они рассказывают потом, да молодые поуехали все. Мы в основном остались, кому некуда ехать и не за что ехать. Братья и сестры, надо дорожить тем, что в наших церквях есть дети. И делать все с своей стороны, чтобы умножались дети. Не роптать и не негодовать, когда вы видите, вновь появилось в собрании сестра в положении. Некоторые, знаете, как высказывают свое недовольство. Ну что, опять? Это не молодые говорят, это говорят пожилые. Увидели, что опять в положении сестра, и говорят, ну что опять? А некоторые хуже того говорят. Ума у тебя не достает. Не можешь поумнее жить. И еще хуже говорят, друзья. Бывает, и кролихами называют жен. Сестры, пожилые старицы. Молодых жен называют так. Братья, сестры, нельзя нам так. Наоборот. Наоборот надо. Радоваться, когда одни совершают служение поставления живых камней, а другие должны совершать служение наставниц. Доброму учить, наставлять, радоваться, что в церкви есть и детки, и подростки, и молодежь, и семейные. Что есть у нас, друзья, за это надо благодарить. И когда бывают дети, не так споют или не так расскажут. Сестры, будьте снисходительны такими. Не огорчайтесь, лучше прославьте Господа и за то, что слышали или видели. Дорогие друзья, я еще один хочу текст прочитать из первого послания к Тимофею, 5 главы. С первого стиха написано: «Старца не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев». Братья и сестры, я этот текст знал и старался, хотя и некоторые больные вещи вам говорил, но старался в духе увещания, не в духе укора, а в духе увещания. Написано: «Стариц, как матерей, молодых, как сестер, со всякой чистотою. Вдовиц почитай истинных вдовиц. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они пусть прежде учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу». 7 стиха. «И сие внушай им, чтоб были беспорочны». Друзья, это пожилым людям пишет Библия. «Сие внушай им, чтоб были беспорочны. Если же кто от своих, и особенно домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Братья и сестры, прежде всего, пожилые люди должны о своих, о домашних побеспокоиться. Если они будут это делать дома, они будут тогда и в церкви заботиться. Поэтому написано: если кто от своих, и особенно домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Вдовица должна быть измираема не менее как 60-летняя, бывшая женой одного мужа, известная по добрым делам. Я на 10 стих особенно хочу обратить внимание. Известная по добрым делам. Если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу.